Мария Лунёва. Ритуал для призыва профессора. Пролог. 10 лет. В моей голове одновременно звенели гнев и обида. Мы встречались 10 лет. С первого курса сидели вместе на лекциях. Вместе получили дипломы, поступили в аспирантуру. Я за тебя ночами кандидатскую писала, пока ты неизвестно где болтался. А теперь ты заявляешь мне, что нам нужно расстаться. Сидящий напротив меня Лёша даже не поморщился. На его лице крупными буквами была прописана вселенская скука. «Я не виноват, что ты оказалась такой непроходимой дурочкой. Смотреть хорошенько надо было, с кем встречаешься». Издевательски ухмыльнувшись, он подался чуть вперед. «Я разве обещал на тебе жениться? Или еще какие планы нашего будущего строил?» Ярость окончательно затопила мою душу. Если бы мы не сидели в людном кафе, если бы не посторонние зрители наших разборок, я бы уже расцарапала ему лицо. 10 лет, Лёша!» – шипела я змеёй, глотая комок в горле. 10 лет вместе! Я тебе нужна была только для получения степени? Как раб силу меня держал? А теперь не нужна стала? Может, у тебя все это время еще кто-то был?» Мой бывший жених картинно приподнял брови. Его красивые карие глаза блеснули озорством, таким неуместным в данной ситуации. «А ты что, верила в мою верность?» Мужчина сокрушенно покачал головой. «Холодова, ты с мозгами дружишь. Да с тобой синим чулком-импотентом стать можно. У тебя же одна наука на уме. Ты же спишь с учебниками по анатомии. И ничего тебя так не заводит, как продольный разрез печени на макете. Очнись уже, Холодова. Ты не женщина, а ученый. На таких, как ты, не женятся. Их используют для карьерного роста. Плечи у тебя крепкие, шея тоже. Вот меня же 10 лет на себе тащила». Алексей издевательски засмеялся, а я вдруг четко осознала свою никчемность. Неужели я кажусь такой со стороны? Бред. Ну бред же. Как и всем молодым женщинам, мне хочется и любви, и тепла. Я не только о карьере, но и о семье мечтала. В этого мерзавца с первого курса влюблена. А получается, что вся моя сознательная взрослая жизнь оказалась обманом. Мой привычный мир дал трещину, которая, разрастаясь, грозила разрушить все вокруг. «Лёша, что ты говоришь? Я же люблю тебя! Как ты можешь так спокойно кидать мне в лицо такие слова?» Слезы подступили к моим глазам. «Неужели я для тебя никогда ничего не значила? Ты же клялся, что любишь. Ты мой первый и единственный мужчина. Лёша, за что ты так со мной? За что?» Он отпрянул и поморщился. Может, что-то и шевельнулось в его душе, но виду он не подал. Так и смотрел на меня, как на дурочку простодушную. И это не шутка и не розыгрыш. Меня действительно подло использовали. Много лет морочили мне голову и глумились над моими чувствами. «Неужели не любил?» Шепотом потерянно пробормотала я, хотя и так знала ответ. «Все ради кандидатской степени. Ты ведь о ней с первого курса мечтал. Она так была важна для тебя, что ты пошел на такую подлость. Лёша, ты как живешь с такой гнилой душой? Ты сам себе не противен?» Подняв чашечку, он сделал небольшой глоток уже остывшего чая. Ничего в нем не указывало на покаянность. Как я вообще могла любить такого? Я же на все ради него была готова, а он таким подонком оказался. Куда же мои глаза смотрели? Сама виновата. Так легко дала себя обмануть. А ведь он и правда никогда не говорил ни о браке, ни о семье. В душе все остыло и онемело. Я сама во всем виновата. «Ладно, Холодова, если ты уже сама все поняла, то я тебя оставляю. Спасибо за все. Ты полностью оправдала все мои надежды. Но впредь постарайся не быть столь наивной. Накапливай опыт, так сказать». Посмеявшись, он поднялся и двинулся на выход. «Подонок», — шепнула я ему вслед, но Лёша уже меня не слышал. Высокий, статный молодой человек приковывал взгляд девушек. Как же я раньше не поняла, что он из себя представляет. Ведь, получается, он 10 лет водил меня за нос, играл на чувствах, использовал в своих целях. А я... «А я дура», — ругнулась я тихо. Так мерзко стало. Все слова, что он сказал мне, сейчас казались правдой. Я тряпка, заучка, синий чулок. Ругая себя мысленно, боялась только одного, что сейчас расплачусь в общественном месте и совсем потеряю всякое к себе уважение. Официантка и так подозрительно на меня поглядывала. Тяжело вздохнув, я жестом призвала ее. «Хотите расчет?» — уточнила она, глупо хлопая наращенными ресничками. «Пирожное с вишней и принесите счет, пожалуйста», — буркнула я, не поднимая глаз. Официантка скрылась, а я бестолково принялась рассматривать людей вокруг. Рядом со мной за столиком сидело несколько молоденьких девушек-хохотушек. Они бурно что-то обсуждали, давясь смехом. Чуть дальше мило держалась за руки явно влюбленная парочка, а у самого окна пила сок пожилая дама странного вида. Вот вроде обычная цыганка, но что-то в ней казалось неправильным. То ли манера держать стакан с оттопыренным мизинцем, то ли слишком цепкий умный взгляд, которым она окинула меня с ног до головы. Заметив внимание к своей персоне, женщина встала и направилась в мою сторону. Вот только этого и не хватало. На душе и так выжженная дыра. Мысленно подобравшись, приготовилась вежливо выпроводить дамочку обратно за ее столик. «Добрый вечер», — поприветствовала она меня чуть скрипучим, неожиданно старческим голосом. «Хотя вижу, что вечер и не особо добрый». Вздохнув, максимально вопрошающе глянула на незваную собеседницу. Не проняло. Женщина удобно устроилась на стул, на котором еще несколько минут назад сидел Лёша. Незаметно подошедшая со спины официантка поставила передо мной голубенькую тарелочку с пирожным и положила сбоку небольшую кожаную папку, в которую вложила счет. «Вы что-то хотели?» – прямо спросила я у старушки-цыганки, как только официантка отошла от стола. «Хотела», – по-доброму улыбнувшись, ответила она. «Поговорить. Нам, старикам в нашем возрасте, только и остается, что беседы вести». «О чем беседовать?» Накопленное раздражение грозило выплеснуться. «Мы даже не знакомы». «А разве для того, чтобы просто поговорить, нужно быть знакомыми?» Искренне удивилась она. «Напротив, милая девочка, для того, чтобы душу вывернуть наизнанку, годится только незнакомец. Вот ты поделишься со мной бедой своей, я выслушаю тебя». А потом разойдемся в разные стороны. Ты направо, я налево. И каждый останется при своих мыслях. Тебе легче станет, а я почувствую себя все еще кому-то нужной. Услышав такие рассуждения, я неожиданно даже для себя не удержала слезы. Мелкими капельками они скатились по щекам и упали на пирожное. Мы с Алексеем познакомились еще во время поступления в вуз. Попали в одну группу и сразу же стали встречаться. Я влюбилась в него без оглядки. На остальных и не смотрела. Красивый, внимательный. Мечта любой девчонки. Училась за нас обоих. Писала ему контрольные рефераты. Для себя так не старалась. Бегала на свидания. На втором курсе наши отношения перешли на новый уровень. Шмыгнув неприлично носом, я посмотрела на собеседницу. Она внимательно меня слушала. «Вы ведь понимаете меня?» Женщина кивнула и чуть сжала мою ладонь. «Понимаю, милая. Ой, как понимаю!» запричитала она. «Вот такие мы, женщины. Сердце раскрываем без оглядки и зла не видим». «Не видим», согласилась я с ней. «Неделю назад мы защитились и получили степени кандидатов биологических наук. И я стала ему не нужна. Представляете, он так мне и сказал. Мол, я свое дело сделала и могу быть свободна. Как можно быть таким чёрствым? А я не лучше». Голос предательски дрожал. «Платье свадебное присмотрела, об ипотеке разузнала. Думала, поженимся, купим квартиру, родим ребеночка и заживем. Да не нужна была мне эта степень!» В сердцах призналась я. Просто не хотела от него отставать. Жила его мечтами. Даже физиологию выбрала, потому что он захотел по этому направлению исследования вести. А я всегда ботанику больше любила. И что теперь делать? Что? Как жить? Как теперь работать и каждый день встречаться с ним в коридорах, сидеть в одном кабинете? Как? Я с такой мольбой посмотрела на женщину, словно она знала все ответы на мои вопросы. Глупо, но я ожидала от нее помощи, совета, мудрой подсказки. «Никак», — горестно вздохнула она. «Никак, девочка. Увольняйся. Уходи с работы и беги подальше. Что тебя держит здесь? Родители или друзья?» «Ничего», — встрепенулась я. «Меня бабушка растила, но ее не стало год назад. Подруг близких нет, да и собственности никакой, машина только. Купила ее, чтобы бабушку по больницам возить. Она болела долго, а последние 2 года жизни передвигалась с трудом». «Тяжелая у тебя судьба», — пожалела меня новая знакомая. «Уезжай от него подальше, не даст он тебе жизни. Погоди, месяцок пройдет, появится работа, так и повесит ее на тебя по старой памяти, и счастье построить не даст. Побоится, что уведут тебя, и станешь для него недосягаемой. Уезжай». «А куда?» – растерянно уточнила я, понимая, что ее слова близки к истине. «Алексей не даст мне жизни, так и будет вешать на меня всю бумажную работу. Ведь даже лекции по урочной плану я для него писала. Он же не знает, как это делается. А если откажусь, так завкафедры на меня примется наседать и заставит составлять УМК для Алёшеньки. Бежать надо с работы. Менять вуз, а еще лучше – город. Начинать жизнь заново и даже не вспоминать о последних 10 годах. «Куда же мне ехать?» – снова спросила я, но уже куда более уверенно. «Так городов много, милая», – легко отозвалась женщина и пригубила стакан соком. «Да хоть куда». Кивнув, почувствовала хоть какое-то облегчение. «Приведу свои дела в порядок, уволюсь и уеду. В каждом крупном городе есть вузы, в которых, как всегда, не хватает преподавателей. А я, к тому же, еще и кандидат биологических наук. Это чего-то достоит. Начну все сначала. Встречу мужчину, достойного и преданного. И все у меня будет, и любовь настоящая, и семья, и дети. Все у меня будет хорошо». «Правильно, милая, так и надо. Как решила, так и делай», — словно моим мыслям вторила собеседница. «Ну что, давай прощаться?» Опустив глаза, я обнаружила, что уже съела пирожное и даже не заметила этого. Пожав плечами, вложила деньги в папочку, оставив немного чаевых, и поднялась. «Спасибо вам за поддержку», — искренне поблагодарила я. «Вы даже не сомневайтесь, что кому-то нужны. Вы мне сейчас так помогли. Если бы не вы, мысль о переезде не пришла бы мне в голову. Так бы и мучилась. Спасибо вам за доброту». «О, милая!» Пожилая женщина странно как-то по-девичьи похлопала ресничками. «Ты еще поблагодаришь меня позже. Вот как приедешь на новое место, устроишься и вспомнишь старушку добрым словом. Главное, не пасуй и знай себе цену. Ты молодая, красивая, умная и достойная». Подхватив свою куртку со спинки стула, я вышла из кафе. Обернувшись, помахала на прощание в окно женщине, которая все еще сидела за столиком и попивала сок, забавно оттопыривая мизинец. Склонив голову на бок, она послала мне прощальный воздушный поцелуйчик. Хорошая женщина. Жаль, имя не спросила. Хотя в том и вся прелесть нашего знакомства, что, подлечив мою душу, она так и осталась неизвестной, доброй, милой дамой.